А истинный разрыв наступил лет через 8, так, да? Лет через 8. Когда она оторвалась от его идеологии, он где-то там, и она смогла ему сказать все, что нужно сказать по технике. Я тебя до сих пор люблю, и поэтому с тобой не могу никак контактировать. Он сразу это понял. Для невротика характерно, что он может любить, может не любить, а его все равно обязан любить. Когда она на него наезжала, он, естественно, значит, а когда она уже, ну, обесточился, в общем. Правда, это тяжело сказать, когда еще любовь есть, а когда ее уже нет, то тогда это легко говорить. Но надо говорить тогда, когда еще что-то осталось. Действует бронебойно. Вот. Так что определитесь в ваших взаимоотношениях, у кого брак сейчас есть, вы его можете очень сильно упрочить, не надо разводиться. Но если вы только ищете себе партнера, то я призываю брать готовую продукцию, а не полуфабрикат. И начинать надо, конечно, с любви. Ну, любовь, активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви, значит, у вас есть желание помочь этому человеку до себя дорасти, и он вас любит, то есть у него тоже есть возможность дорасти до вас. Ну и плюс еще вот этот эмоциональный компонент, он крайне важен, если его нет, то не надо огород градить. То есть если тело не приемлет, запахи не подходят и прочее, прочее, ничего не получится, биологическая основа должна быть. Ну а после этого все-таки с карандашиком посчитать, стоит или не стоит. Вот. Значит, кто у нас сейчас при этих самых, при мужьях и женах? Поднимите руки. Значит, посмотрите. Ну, посмотрите, конечно, посмотрите, это хорошая дружная пара. Но если там есть какие-то нюансики, лучше, которые могут привить, они же могут разрастись также, их лучше уничтожить. Вы же уже сколько у вас вышло? Долго живете, значит, знаете, если долго живу, значит, вас связывает что-то очень хорошее, а также, вот. Но все-таки лучше вот эти все мелочи сейчас вот подумать, как, что, и повыбирать. В общем, нельзя такие принимать крайние решения. Но если уже приняли, то и вот уже это решение нужно доводить как методично. Хлопать двери нельзя, произносить гневные слова нельзя. Но у нас есть афоризм такой, уходя, не хлопай дверью. А то она может отскочить вам под зад вот так вот дать и будете лететь. Уходить всегда нужно как с работы, так и из семьи, очень тихо, объясняясь в любви. Ну, и сказать, что я недостоин тебя, значит. Вот. Ну, а кому еще предстоит строить семью, поднимите руки. Значит, ну вот, значит, смотрите, не нужно, развод всегда мучителен. Не только для женщин, но и для мужчин тоже. Поэтому в моих книгах я описал те случаи, когда жены бросают мужей. Хотя чаще бывает наоборот. Ну уж больно показательно там все. Вот. Значит, ну да, если вы поняли, что вы второй, значит, давайте не претендуйте на первое. А если вы первая, или у вас, скорее всего, вы первая в семье. А кто больше зарабатывает? Сейчас я не работаю. Что? Я не работаю сейчас. Какая разница? А если одинаково зарабатывают? Если одинаково, то идеал великолепный. То есть просто тогда получается вот два треугольника, тогда Бог ты мой. Семейная жизнь как танец. Если оба умеют хорошо танцевать, то тогда просто великолепно. Тогда ты сразу поймешь, что здесь. У нас мы двое работаем, как бы два дня я с ребенком, два дня он. И одинаково как бы заработают практически. Ну да. Ну, это нормально, если. Ну, вы же понимаете, совершенно равны редко, когда бывает, но тогда кому-то надо, может быть, дорастать. Но если так вот, это же не такая точная математика, хорошо. Но если в принципе одинаково, то тогда у вас все в порядке. Правильно, два дня выработать и два дня поделили. Ну, что? Поделили. Да, поделили, да, нормально. Нормально. Вот. Значит, поэтому, значит, я почему сейчас говорю, те, кто еще не устроил жизнь, если тела не подходят, вы ничего не сделаете, какое бы было общее мировоззрение. Запах, внешний вид, родинка, черт знает, если... Через какое-то время вы ничего, кроме этого недостатка, думать не будете. И что? Естественно, многие так говорят, руби суп по плечу. Ну, женщина понравилась, ей какой-то король, условно говоря. Ну, куда ты не по плечу суп рубишь? Ну, руби суп, который тебе нравится. В процессе рубки, может, и по плечу станет. Кто его знает. Ну, и потом, говорится, конечно, объясняться в любви нужно королеве. Она может отказать, конечно. Но откажет кто? Королева, это никак не будет умалять ваше чувство собственного достоинства. А если вы объясняетесь в любви женщине или мужчине, вы и так видите его недостатки, и эта сволочь еще ерепенится. Вот так вот. Ну ладно. Значит, ну и по поводу проживания, вот Лилия нам свой случай уже рассказала, а вы живете отдельно от родителей? Вызываем ну тоже хорошо, помощь. Что? Вызываем их помощь. Их помощь. Ну, когда вот нужно, вот сейчас мы вызвали вчера, чтобы она приехала, угу. Я сюда пришла. А так ну, мы живем сами. Значит, тогда от них нужно психологически отвязаться. Как? Есть такое понятие психологический развод. То есть понимать, что они у вас не родители, а что? Наемные няни. Ой, я это воспринимаю, что вот это. Платите им деньги за это. Няньки будут. Уже... А если они плохо нянчат ваших детей, наймите, можно найти. И как вы занимаетесь поиском? Ну, есть, это очень трудно, конечно, найти. Но сейчас уже есть класс гувернанток, я ничего не могу сказать, сам этим не занимаюсь. Одна у меня есть, я знаю, она меня на курилу в свое время приглашала, сейчас здесь. Но это скорее уже гувернантка, 5-6, 7 лет, вот так вот. Одновременно школе. Со мной, извините? Что? Одновременно со мной, просто как бы в помощь. Не, ну надо вначале знать самого себя. Надо понимать, Лиля, что детей ты воспитываешь. Или учись, а потом сама воспитывай. Значит, лучше к профессионалу пригласить. Он сделает это быстрее, лучше. Да. Нет, можно, пожалуйста. Я вот хотел в свое время овладеть столярным мастерством. Решил в саду сделать лестницу. Ну, видел, как они делают, посмотрел по схеме и соорудил лестницу. Делал долго очень. Вот. И полез на эту лестницу. Залез на самый верх, она так мягко-мягко сложилась. Вот. Ну, потом... Хорошо, что мягко. Да, хорошо, мягко, да. Вот. Ну, а потом пригласил мастера, он где-то часика за полтора слепился. Это дело. Чего вы смеетесь? А увидели картину? Я до сих пор. Я все сделал там наверху, чтобы держаться. Да, внешняя она как-то красивее была, чем... А, нет. Нет, внешняя тоже была не очень. Да. Да. У Фрома есть... Я немножко про профессионализм хочу поговорить. Фром говорит, вы знаете что, я